Денис наполнил гномьей водкой бокалы, решив наплевать на окольные пути. «А ну, пей до дна, и без дураков!» Ланс угрюмо посмотрел в свой бокал и залпом опорожнил его. Денис тоже выпил. «Не чокаясь», — хмыкнул стажер. «Словно за упокой. Давай выкладывай, что случилось?» «Дэн, ты должен меня понять», — поднял на стажера глаза Ланс. «Я теперь женатый человек, причем человек на виду, король все-таки». «Это я понимаю». «А ты понимаешь, что живу я в темных мирах, что этот мир уже отрезанный ломоть, и в ликвидаторские игры Академии ЛТПМ мне играть уже несподручно?» «Вот даже как!» «Да, так. Не забывай, что наша магия здесь не работает». И тут до Дениса дошло. Медленно, опасаясь спугнуть удачу, он переместил на грудь награду темного мастера, привычно болтавшуюся у него за спиной на манер охотничьего рога, и коснулся ее рукой. Его тело омыло волной магии, причем он сразу почуял, что это темная магия. Да, иначе быть и не могло. Награда дьявола проводником светлой магии быть не могла. Заработала темная сторона души стажера. Лицо Дениса напряглось. «Теперь нас не слышат. Говори». «Ты уверен?» — недоверчиво прошептал Ланс. «Да». «Ну, смотри, если нас слышат, ты не представляешь, чем я рискую. Значит так, с тех пор, как здесь появилось новое божество, именующее себя Светлый Мастер...» Губы Ланса презрительно скривились. «Мы все тут через раз дышим. Серебро теперь объявлено дьявольским металлом. За его хранение немедленная смерть. На моих глазах его из всех хранилищ изымали, отовсюду сдирали и на утилизацию отсылали. Не знаю, что это за хрень такая, утилизация, но чем больше серебра исчезало, тем больше я слабел. А сейчас вообще кранты. Магия наша здесь не работает. Как закрылся мир, так и отсекло. Но это ты уже знаешь. А теперь главное. Возьми». Ланс выудил из-за пазухи небольшой сверток и сунул его в руку ликвидатора нулевого уровня. «Что это?» — нахмурился Денис. «Потом посмотришь», — зашипел Ланс. «Спрячь немедленно». Денис поспешил запихнуть сверток себе за пазуху. «У меня на всякий случай есть такой же». «Все, снимай блокировку», — тревожно озираясь, приказал король. «А то заподозрят». «Подожди. Насчет Катран специально проговорился, что она дочь императора». Ланс виновато опустил глаза в пол и тихо повторил. «Снимай блокировку». «Ясно. Плотно тебя держат». «Ладно, не паникуй. Прорвемся». Денис откинул рог обратно за спину и сразу почувствовал огромное облегчение, словно скинул тяжелый груз с плеч. Контролировать свою темную сторону, не давая ей выплеснуться наружу в пароксизме бешеной злобы, было не так-то просто. «Как меняет время людей! Вот что женитьба с нашим братом делает! А ведь пока холостой был, помнишь, как мы с тобой отрывались?» — нарочито веселым голосом спросил стажер. «Спрашиваешь? Да, были времена!» С явным облегчением выдохнул король. «Слушай, я тут, конечно, немного погорячился насчет трехдневного загула». Обескураженно почесал он затылок, явно играя на невидимую публику. «А меня ведь к обеду Карл ждет». «Какой Карл?» — не понял Денис. «Король датский, Карл Первый», — хмыкнул Ланс. «Я ведь здесь, понимаешь, в гостях». «Королей ждать заставлять нельзя», — кивнул Денис. «Так и быть, отпускаю». «Иди с миром», — шутливо благословил он друга пастырским знамением. «Фиона», — завопил Ланс, — «собирайся, хватит вам там секретничать». «Что, мы уже уходим?» — высунула из спальни носик Фиона. «Только встретились, уже разбегаться?» — искренне удивилась Кэтран, возвращаясь в гостиную. «Ланс, я тебя не узнаю». «Ничего не поделаешь», — развел руками Ланс, сделав скорбное лицо. «Дела государственные, нудные, тяжелые». «Не верь ему, Кэт, с королем пьянку продолжать будет», — сдала мужа Фиона, накидывая на себя шубку. «Пошли, деятель государственный». «Но мы еще не прощаемся», — предупредил Ланс, поднимаясь из-за стола. «Надеюсь вечером увидеть вас на открытии нового театра. Карл мне сказал, что отличных артистов пригласил. Посмотрим представление вместе». Проводив гостей, Денис плотно закрыл за ними дверь и тут же приложил палец к губам, давая знать Кэтран, чтобы она помалкивала. Девушка кинула на него тревожный вопросительный взгляд. Денис взял опять в руки железный рог и окунулся в мир темной магии, эманации которой заставили невольно отшатнуться Кэтран. Задача перед стажером была сложная, но он с нею справился. «Фу, все, теперь можно говорить, нас никто не услышит», — сказал Денис с отвращением, закидывая рог за спину. «Что случилось?» «Мы под колпаком, Кэт. Темный мастер знает о том, что я здесь. А теперь он знает и о том, что ты здесь». «Вот оно что! Ланс меня сдал!» — ахнула Кэтран. «Вот оно, пророчество Сивиллы! Он у них на крючке. Интересно, чем они его взяли? Неужели не ясно? Через Фиону его достали. Любимая жена, да к тому же беременная. Наверняка намекнули. Одно неверное движение, им хана. Вот ему и пришлось подтвердить свою лояльность». «Дэн», — покачала головой Кэтран, — «я, конечно, могу и ошибаться, но Фиона не беременна». «Вот это номер!» — ахнул Денис. «Она это тебе сама сказала?» «Наоборот. Щебетал о том, как будет смеяться над физиономией своего благоверного, если все-таки родится девочка, а не пацан. Но я не почувствовала в ней еще одной жизни». «Ну и ну! Неужели нашего Лансика за нос водят?» «Кто знает, может, у нее просто неполадки по женской части? А она решила, что беременна. Всякое бывает. Но Ланс, ну как он мог?» «Кэт, не психуй. Повторяю, он должен был подтвердить свою лояльность. Ну, что-то вроде проверки на вшивость со стороны темного мастера. Но, — поднял палец стажер, — он еще не до конца сдался». Денис подошел к окну, выводил из-за пазухи сверток, развернул его и вытряхнул содержимое на стол. Кэтран уставилась на кинжал с узким серебряным лезвием. «И что это значит?» «Это значит, что ловушка захлопнулась. По крайней мере, темный мастер так думает. Только он не знает, что сам когда-то дал мне оружие против себя. Валим отсюда, срочно!» «А Ганс?» «Возле нас теперь слишком опасно. И вообще, хватит наглеть. Нечего наши сюжеты тырить. Пускай сам на своими сказками пыхтит. Одевайся». «С ума сошел? Он же с нами был. Ему в случае чего первому достанется. Хотя бы предупредить надо, деньгами снабдить». «И то верно», — виновато почесал затылок стажер. «Ладно, предупредим, деньжат подкинем, заодно дельце одно провернем. А потом мы куда?» «Храбрым портняшкам!» — тряхнул мешочком с золотом Денис. «Ну, еще кое-куда. Пора имидж сменить». «Надо же! Один камешек, а столько сдачи! Да я тебе еще и подарок на Новый год прикупил!» — обрадовал он подругу, выудив из кармана изумрудное колье. «Под цвет твоих глаз подбирал». «Дэн!» — растрогалась принцесса. «Оно же дорогое!» «Милая, за твои деньги любой каприз». «Тьфу, а я тебя целовать хотела. Такую сцену испортил». «Целоваться будем в другом акте, а сейчас быстро одеваться».